«Ну да, еще от того, что ему приятно было подержать тебя за ноги». «Мои герои», — сказала Мария, — «мои спасители».